Раздел 7. Старик был совершенно прав. В тот же вечер Стефа и Люция сидели, прижавшись друг к другу, на кушетке в комнате Стефы. Обе плакали. Люция всхлипывала. «Стефа, я и думать не могла, что ты можешь меня бросить. Ты меня больше не любишь. Почему ты уезжаешь так внезапно?» Стефа рыдала. Сердце у нее разрывалось при мысли, что вскоре она покинет Сладковцы. Но оставаться она боялась. Появление Вальдемара в вагоне прям-таки потрясло ее, а разговор с паней и далее форменным образом измучил ее. Баронесса и слышать не хотела об ее отъезде, и, видя настойчивость девушки, твердо решила доискаться причин. Правды Стефа рассказать не могла и решила стоять на том, что родные категорически требуют, чтобы она возвращалась в отчий дом. Однако баронесса под влиянием дочки не сдавалась. — Стефа, ну скажи, что ты шутила, что ты остаешься с нами, — умоляла Люция. — Нет, не стану обещать. Я не шучу. Я должна уехать. Должна. — Тебе у нас так плохо. Стефа принялась целовать девочку. — Люций, не говори так. Ну, ты мне делаешь больно. Мне у вас было хорошо, очень хорошо. Я никогда вас не забуду, но обязана уехать. Я должна вернуться к родителям. Люция не выдержала. — Но мы тебя любим как свою, Стефа. Ну, разве ты не чувствуешь себя как дома? И я тебя люблю, и дедушка, и мама. Я по тебе тосковала, как по родной сестре. Стефа, ну опомнись. Сразу после Рождества мы поедем путешествовать. На Ривьеру, в Ниццу, в Рим, в Венецию. Будем в Париже, в Вене, в Швейцарии. Стефа, ну побойся Бога, неужели тебя с нами там не будет? Я так на это рассчитывала. Я еще не видела тех мест, и представь нам... Было бы так хорошо вдвоем. Стефа, ну одумайся. Едут и дедушка, и Вальди. А уж если он с нами будет, все пройдет просто великолепно. Стефа, если ты не поедешь, Вальди тоже останется дома. Стефа вздрогнула. Люци, что ты говоришь? Правду. Если ты поедешь, поедет и Вальди. Если ты останешься, он останется. Уж я-то знаю. Украдкой глянув в заплаканное личико девочки, Стефа увидела в нем тоску, озабоченность. Значит, даже этот ребенок о чем-то догадывается. Стефа испугалась. Я должна уехать, должна. Но перед ее мысленным взором встали неизвестные страны, моря, горы, огромные города, центры цивилизации, которых она так мечтала. Она окажется среди всех этих чудес, и рядом будет он. Столько счастья, исполнение самых смелых мечтаний, все зависит от нее, от ее согласия, ее воли. Губы Стефы улыбались, она готова была уже сказать «хорошо, я согласна», но вдруг, как наяву, увидела перед собой Вальдемара. Его взгляд обжигал. В ушах звучали слова Люции: «Если ты поедешь, поедет и Вальди». Колебания исчезли. Стефа гордо подняла голову и решительно сказала: «Не могу. Я должна уехать. Я буду писать тебе, дорогая. Будь со мной откровенной, поверяй мне все свои печали и радости. Мне грустно покидать твою молодую душу, столь прекрасно пробудившуюся к жизни, но я обязана, Люци, обязана». Несколькими днями спустя состоялся званый обед по случаю избрания Вальдемара председателем сельскохозяйственного товарищества. Из Сладковец на него поехали только пан Мачей, пани Идалия и пан Ксаверий. Стефа с Люцией остались дома. Под вечер они распорядились запрячь маленькие санки и отправились на прогулку. Стефа сама правила парой серых, Санки неслись по накатанной дороге, снег скрипел под полозьями, летел из-под копыт, рассыпаясь на покрывавшей коней сапфирового цвета сетки. День был ясный, морозный. Стефа забыла на миг о своих печалях и поддалась очарованию прекрасного зимнего дня, весело болтала со своей юной спутницей, но Люция, надувшись, бросала хмурые взгляды на Стефу и внезапно разразилась громким плачем. — Люция, что с тобой? Отчего ты плачешь? «Потому что забыть не могу о твоем скором отъезде. Мне так грустно, а ты веселишься, как ни в чем не бывало». «Детка, и мне тяжело». «Ой, как тяжело. Я развеселилась, потому что мир прекрасен. Думаешь, мне весело бросать всех вас?» «Ох, Люция!» Столько неподдельной печали прозвучало в ее голосе, что девочка глянула на нее с любопытством. «А почему же ты тогда уезжаешь?» Стефа ничего не ответила. Люция покрутила головой. «Ты от меня что-то скрываешь, Стефа. Не хочешь сказать правду? А я... Может, я лучше, чем ты думаешь, угадала причины? И мне так жаль. Я уже знаю, как бывает грустно без тебя». Знала бы ты, каково мне было эти 3 недели. Боже, удивляюсь, как я не сошла с ума. Когда ты сбежала? Люция! — воскликнула Стефа, пытаясь оставаться спокойной. Слово «бегство» неприятно задело ее. Люций, ты преувеличиваешь ни капельки. Ты понятия не имеешь, что за тоска. Сначала, сразу после твоего отъезда, может, ты еще и не успела выехать за ворота, захворал дедушка. У него был жуткий нервный приступ. Вальди на руках отнес его в спальню. Мама перепугалась, тоже захворала. Вальди ходил такой понурый, злой, что я к нему подойти боялась. Пока дедушка болел, Вальди от него ни на шаг не отходил. Маму он тоже навещал, только редко. А раз говорил с мамой довольно резко. Я сама слышала, как мама сказала: «Сущее детство! Стоило помнить и мучиться столько лет!» А Вальди, должно быть, страшно рассердился, потому что сказал: «Тетя, у того, кто так может сказать, нет ни совести, ни сердца. Я-то уж знаю, о чем они. Я много подслушала и подсмотрела. Знаю, из-за чего слег дедушка, но молчу, потому что ты тоже мне ничего не говоришь. Потом, когда дедушка выздоровел, он все время был печальный, а Вальди спрашивал о нем только по телефону и всегда злой. Однажды он приехал после обеда, когда все спали, я увидела его санки. Обрыскала весь замок, но нигде его не нашла. И совсем случайно застала в твоей комнате. Он сидел у окна и держал в руке... Угадай, что?» Стефу пронизал трепет. Рассказ девочки пробудил все печали и тяготы ее души. «Не знаю», — ответила она. «Твои кораллы». «Кораллы?» «Да. Ты спешила и не убрала их. Они остались на столике под зеркалом. Вальди сидел, подперши голову одной рукой, а в другой держал кораллы, играл ими, гладил их так грустно, перебирал. Он так задумался, что не сразу заметил меня. Я видела. Он жутко рассердился, что я вошла, но он этого не показал. Встал, положил кораллы на столик, поцеловал меня, а потом осмотрел комнату и сказал: «Нужно к приезду панны Стефании украсить цветами ее комнату. Те камелии и белые рододендроны, что у тебя стоят, он приказал принести. А пальму сам поставил у зеркала. Он так разглядывал твои пастели, этюды. А тот большой картон, что ты нарисовала в Глембовичах, кусочек парка с видом на реку, вообще унес. Такая красивая была картина. Мне она самой очень нравилась. Видишь, Стефа, и Вальди по тебе скучал». Люция замолчала. Стефа сидела тихая, угнетенная и обрадованная одновременно. Значит, он даже не скрывал своих чувств, тосковал по ней, бывал в ее комнате, держал ее кораллы, украсил комнату цветами. Стефа собрала всю силу воли, чтобы не расплакаться от радости, от горечи. Тысячи чувств смешались, обуявшие ее. Люция неожиданно спросила. — Стефа, скажи откровенно, кто симпатичнее, Вальди или Прантницкий? Стефу буквально потрясло. — Люци, не сравнивай Прантницкого с паном Вальдемаром. Но Прантницкий красивее, если откровенно. Эдмунд симпатичный, как картинка. Но сейчас, когда я о нем и думать забыла, предпочитаю Вальди. У него красота более мужская, великопанская. Тебе не кажется? А Эдмунд рядом с ним, ну, просто кукленыш, и все. Будь Вальди мне не родственником, а чужим, я бы по нему сходила с ума. В нем есть что-то такое. Ух, как я не знаю что. Так может вскружить голову. Стефа боялась взглянуть на Люцию, чувствуя, как щеки у нее наливаются жаром. Девочка продолжала. Вальди способен невероятно нравиться. Стоит посмотреть, как его любят панна Рита и эта ослиха барская. Ей-то казалось, стоит пальчиком поманить, и он рухнет к ее ножкам. Хе, не вышло. А еще в него влюблены и графиня Визенберг, и княжна Криста Турынска, и много еще. Есть такие, что охотятся только за его миллионами, но уж таких-то Вальди сразу раскусывает. Может, барска его и любит, но еще больше ей хочется быть пани Майорадшей и хозяйкой Глембовичей. А Вальди это понял и вынес ей корзину. Люци, ну откуда ты можешь знать? Он ведь тебе не мог похвалиться. Да это каждый видел. Она к нему так и липла, кокетничала до полной невозможности, а потом ходила как вареная. Ох, Люци, ну что? Что за выражение? А что? Все так и было. Я сама слышала, как Трестка говорил Рите. Молнии Майората поразили мечтание барской. К чему еще это могло относиться? Ну, по таким шуточкам можно безошибочно опознать графа Трестку, даже не зная, кто это сказал, — засмеялась Стефа. — Трестка тебе нравится? — Ну, конечно. Он ужасно милый, хоть иногда своими шуточками способен разозлить. И он к тебе хорошо относится. Когда приезжал навестить дедушку, спрашивал о тебе. Даже чересчур сердечно для него. Но сейчас его нет дома, он поехал в Берлин. Говорит, покупать обручальное кольцо. — Серьезно? — Да. Ты что, не знаешь? Рита его не хочет. Может, и выйдет за него, но не раньше, чем Вальди женится. А это наступит не скоро. — А почему? — А ему не так просто будет подыскать себе жену. Хоть любая, согласна, была бы за него пойти. А уж теперь... Люция, умильно прильнув к Стефе, сказала вдруг: — Стефа, скажи честно, я так тебя люблю. Ну, скажи. — Что? Ты знаешь что? Что Вальди в тебя влюблен? О, Боже, Люци, никогда такого не говори. Дай честное слово, что не будешь. А я и так никому не скажу, только тебе. Вообще-то и так многие знают. Ты ему давно нравишься. Он тебя любит. А ты, Стефа? Быть такого не может, чтоб ты осталась равнодушна. Ты его тоже любишь? Ну, скажи, ну, Стефа,